Глава 60. Армия. Габриэль. «И где мое завещание?» — первым делом спросил вампир, едва увидел меня на пороге своих личных покоев. «Вы хотели сказать твое завещание?» Поправил я его и вручил кристалл со слизняком. Рассмотрев, что внутри, вампир недовольно поморщился, но комментировать не стал. «Так где завещание, Риэль?» — настойчиво повторил лже-Грегори. Не написал. Был сильно занят в цитадели. «Честно», — сказал я. Артефакт, правда, на перстне короля не стал менять свой цвет, подтверждая мои слова. «Выглядишь паршиво», — после паузы изрек король. «Что, плохо спал? Как твой заботливый родственник, я просто обязан подкрепить твои силы. Сядь, съешь салатик», — махнул он на накрытый стол. «Да во мне еще прежнее ваше угощение не переварилось», — отмахнулся я. «Хочешь сказать, мои повара плохо стараются?» — прищурился вампир. «Это легко можно исправить, братец. Я их просто казню». «Повара нормальные», — отозвался я. «Просто с некоторых пор у меня аллергия на салаты, ваше величество». «Тогда отведай вот это блюдо из запеченных овощей». Не сдавался этот гад. Было ясно, не отвяжется. Заставил себя проглотить несколько ложек. Блюдо было приготовлено неплохо, но добавленный в него магический порошок скрипел на зубах. Все тело снова охватил огонь вожделения. «Завтра вечером, чтобы завещание было на моем столе, Риэль», обманчиво спокойным голосом заявил вампир. «Если не принесешь, вызову сюда дворцового нотариуса и составишь завещание прямо при мне. Ты меня понял?» Вскинул он тонкую черную бровь. «Предельно», — сдержанно отозвался я. Перед уходом пришлось отвесить ему поклон, хотя внутри меня все протестовало против этой части этикета. А дальше все по накатанному сценарию. Купание в ледяном океане, изнурительное ночное освобождение магов из кристаллов, принятие их клятв верности, короткий сон на рассвете и пробуждение, во время которого я обнаружил, что почти долетел до Тордиона. «Да ты издеваешься!» Резко развернулся я в воздухе и рванул назад. Мантикора внутри меня дала мне мысленный пинок и недовольно рявкнула, протестуя от такого произвола. «Расслабься уже, ты скоро увидишь Арину. Не дергайся, она в безопасности. Еда у нее есть, помощники тоже. С ней все хорошо». Попытался увещевать я свою третью ипостась, но мантик был со мной совершенно не согласен. Или мантюша, как назвала его Арина. «Займу трон и сразу рванем к супруге, договорились?» Пошел я на компромисс. Ответом было глухое рычание. «Вредина!» — шумно выдохнул я. Вернувшись в замок, взял кошель с деньгами и слетал на рынок. В очередной раз закупился продуктами. Моя персональная армия составляла уже 700 воинов, и им нужно было подкрепиться перед решающей битвой. Утром успел освободить еще сотню. Конечно, 800 боевых магов — это не так много, как хотелось бы. Но на нашей стороне были фактор неожиданности, отчаянная смелость на грани легкого безумия и одна злющая мантикора, которая желала поскорее увидеть свою супругу и могла легко порвать целый полк. Самое главное, нужно было справиться с гвардейцами во дворце. А королевская армия сейчас, как обычно, расслаблялась в казармах. Распределил бойцов на 20 взводов, в каждом из которых было от 30 до 35 воинов. Выбрал в каждом взводе самого опытного и сильного мага. Назначил его командиром. Затем собрал командиров в одной из гостиных, устроил совещание. Быстро нарисовал карту дворца по памяти. Выработали четкую тактику и стратегию боевых действий. Нужно было нейтрализовать не только лже-Грегори, но и ключевых министров. Особенно генерала Луисдорфа. Переместить свою армию боевых магов во дворец нужно было порталом. Но для этого требовалось нейтрализовать артефакты, которые глушили портальные переходы в целях дворцовой безопасности. Взял эту задачу на себя. Выдвинулся во дворец своим ходом, когда день уже плавно переходил к вечеру. А в цитадели оставил за главного своего помощника Ивара Нортона, который успел заслужить мое доверие. Его все слушались беспрекословно. «Я стану королем еще до заката». Обратный отсчет до того момента, как я займу трон, начался.